3. Они сидели втроем в кафе на Корсо после Тангейзера, и в шумном полунезнакомом итальянском говоре, звяканье тарелок и рюмок с мороженым, отдаленных, доносившихся сквозь табачный дым звуках струнного оркестра, чувствовали себя почти интимно, особенно дружески настроенные близкой разлукой. Сидевший рядом за столиком офицер с целым петушиным крылом на шляпе и две дамы в черных, но кричащих платьях не обращали на них внимания, и через тюль в открытое окно виднелись уличные фонари, проезжающие экипажи, прохожие по тротуарам и мостовой, и слышался ближайший фонтан на площади. Ваня имел вид совсем мальчика в статском, казавшимся почему-то франтовским, несмотря на полную обычность платья, очень бледного, высокого и тонкого. Даниил Иванович, в качестве, как он смеялся, наставника путешествующего принца, покровительственно беседовал с ним и с Уго Орсини. «Всегда, когда я слышу эту первую во второй редакции, в редакции уже тристановского Вагнера сцену, я чувствую небывалый восторг, пророческий трепет, как при картинах Клингера и поэзии Д'Аннунцио. Эти танцы фавнов и нимф, эти на вдруг открывающихся, сияющих, лучезарных, небывалых, до боли глубоко знакомых античных пейзажах, явление Леда и Европы, эти амуры, стреляющие из деревьев, как на весне Боттичелли, в танцующих и замирающих от их стрел томительных позах фавнов, и все это перед Венерой, стерегущей с нездешней любовью и нежностью спящего Тангейзера. Все это как веяние новой весны, новой, кипящей, из темнейших глубин страсти к жизни и к солнцу». И Арсини оттер платком свое бледное, гладко выбритое, начавшее толстеть лицо с черными без блеска глазами и тонким извилистым ртом. «Ведь это единственный раз, что Вагнер касается древности», — заметил Даниил Иванович. «И я не раз слышал эту оперу, но без переработанной сцены с Венерой, и всегда думал, что по мысли она с Парсифалем — однородные величайшие замыслы Вагнера. Но я не понимаю и не хочу их заключения. К чему это отречение, аскетизм? Ни характер гения Вагнера ничто не влекло к таким концам». «Музыкально эта сцена не особенно вяжется с прежним написанным, и Венера несколько подражает Изольде. Вам, как музыканту, это лучше знать, но смысл и идея — это достояние уж поэта и философа». «Аскетизм — это, в сущности, наиболее противоестественное явление, и целомудрие некоторых животных — чистейший вымысел». Им подали крепкого мороженого и воды в больших бокалах на высоких ножках. Кафе несколько пустело, и музыканты повторяли уже свои пьесы. «Вы завтра уезжаете?» — спросил Уго, поправляя красную гвоздику в петлице. «Нет, хотелось бы проститься с Римом и подольше не расставаться с Даниилом Ивановичем», — говорил Ваня. «Вы в Неаполе, Сицилию, а вы?» «Я во Флоренцию с каноником». «Мори?» «Именно». «Как вы его знаете?» «Мы с ним познакомились у Босси Гаэтано, знаете, археолог?» «Что живет на Виа Назионале?» «Да, он ведь очень милый, этот каноник. Да, я могу по правде сказать, ныне отпущаешь, с рук на руки передаю вас монсеньору». Ваня ласково улыбался. «Неужели я вам так надоел?» «Ужасно!» — шутил Даниил Иванович. «Мы с вами, вероятно, встретимся во Флоренции. Я через неделю там буду. Там играют мой квартет». «Очень рад. Вы знаете монсеньора. Всегда найдете в соборе, а он будет знать мой адрес». «А я остановлюсь у маркиза Муратти, Борго Санти Апостолик. Пожалуйста, без церемоний. Маркиза одинока и всем рада. Она моя тетка, и я ее наследник». Арсини сладко улыбался тонким ртом на белом толстеющем лице и черными без блеска глазами. И перстни блестели на его музыкально развитых в связках с коротко обстриженными ногтями пальцах. «Этот Уго похож на отравителя, не правда ли?» — — спрашивал Ваня у своего спутника, идя домой вверх по Корсо. «Что за фантазия? Он очень милый человек, больше ничего». Несмотря на мелкий дождь, текший ручейками вдоль тротуара под гору, прохлада музея была приятна и желанна. После посещения Колизея, форумов, палатина, совсем перед отъездом, они стояли в небольшой зале перед бегущим юношей, почти одни. «Только Торс, так называемый Леоний, может сравниться с этим по жизни и красоте юношеского тела, где видно под белую кожей, как струится багряная кровь, где все мускулы опьяняюще пленительны, и где нам, современникам, не мешает отсутствие рук и головы. Само тело, материя погибнет, и произведения искусства Фидий, Моцарт, Шекспир, допустим, погибнут. Но идея, тип красоты, заключенные в них, не могут погибнуть, и это может быть единственное ценное в меняющейся и приходящей пестроте жизни. И как бы ни были грубые осуществления этих идей, они божественны и чисты. Разве в религиозных практиках не облекались высочайшие идеи аскетизма в символические обряды, дикие, изуверские, но освященные скрытым в них символом, божественные? Делая последнее наставление перед прощанием, Даниил Иванович говорил: «Вы, Смуров, послушайте меня. Если понадобится духовное утешение и способ недорого устроиться, обращайтесь к монсеньору. Но если деньги у вас совсем выйдут, или вам будет нужен умный и прекрасный совет, обратитесь к Лариону Дмитриевичу. Я дам вам его адрес. Хорошо? Обещаете мне?» «Неужели больше некому? Мне бы этого очень не хотелось». «У меня более верного никого нет. Тогда уже ищите сами». «А Уго? Он не поможет?» «Вряд ли. Он сам почти всегда без денег. Да я и не знаю, что вы имеете в виду против Лариона Дмитриевича. Даже до того, чтобы не обратиться к нему письменно. Что случилось достаточного объяснить эту перемену?» Ваня долго смотрел на бюст Марка Аврелия в юности, не отвечая, и, наконец, начал монотонно и медленно. «Я ни в чем не виню его, нисколько не считаю себя вправе сердиться, но мне невыносимо жалко, что помимо моей воли, узнавши некоторые вещи, я не могу по-прежнему относиться к Штрупу. Это мне мешает видеть в нем желанного руководителя и друга. Какой романтизм, если бы это не звучало заученным. Вы, как прежние неземные барышни, воображавшие, что кавалеры должны думать, что девицы не едят, не пьют, не спят, не храпят, не сморкаются. Всякий человек имеет свои отправления, нисколько его не унижающие, как бы ни были неприятны для чужого взгляда. Ревновать же к Федору значит признавать себя равным ему и имеющим одинаковое значение и цель. Но как это немало остроумно, все же лучше романтической щепетильности. Оставим все это. Если нельзя иначе, я напишу Штрупу». «И хорошо сделаете, мой маленький Катон». «Вы же сами учили презирать Катона». «По-видимому, не особенно успешно». Они шли по прямой дорожке через лужайку и клумбы с неясными в сумерках цветами к террасе. Беловатый нежный туман стлался, бежал, казалось, догоняя их. Где-то кричали совята. На востоке неровно и мохнато горела звезда в начавшем розоветь тумане. И окна в переплетах старинного дома прямо против них, все освещенные, необычно и странно горели за уже отражающими утреннее небо стеклами. Уго кончил насвистывать свой квартет и молча курил папиросу. Когда они проходили мимо самой террасы, не достигая головами низа решетки, Ваня явственно услышал русский говор, приостановился. «Итак, вы пробудете еще долго в Италии?» «Я не знаю, вы видите, как мама слаба. После Неаполя мы пробудем в Лугано, и я не знаю, сколько времени». «Тогда я буду лишен возможности вас видеть, слышать ваш голос». Начал был мужской голос. «Месяца четыре», — поспешно прервал его женский. «Месяца четыре», — как эхо повторил первый. «Я не думаю, чтобы вы стали скучать». Они умолкли, услышав шаги поднимающихся Вани и Арсини. и в утренних сумерках была только смутно видна фигура сидящей женщины и стоявшего рядом не очень высокого господина. Войдя в зал, где их охватило несколько душное тепло многолюдной комнаты, Ваня спросил у Уго: «Кто были эти русские?» «Блонская Анна и один ваш художник, не помню его фамилии». «Он, кажется, влюблен в нее?» «О, это всем известно, так же, как его распутная жизнь». «Она красавица?» — спрашивал несколько еще наивно Ваня. «Вот, посмотрите». Ваня обернулся и увидел входящую тоненькую бледную девушку с гладкими зачесанными низко на уши темными волосами, тонкими чертами лица, несколько большим ртом и голубыми глазами. За нею минут через пять быстро вошел горбясь человек лет 26 с острой белокурой бородкой, курчавыми волосами, очень выпуклыми светлыми глазами под густыми бровями цвета старого золота, с острыми ушами, как у фавна. «Он любит ее и ведет распутную жизнь, и то, и другое всем известно?» — спрашивал Ваня. «Да, он слишком ее любит, чтобы относиться к ней как к женщине. Русские фантазии», — добавил итальянец. Разъезжались, и толстый духовный, закатывая глаза, повторял: «Его святейшество так устает, так устает». В окна резко сверкнул луч солнца, и слышался глухой шум подаваемых карет. «Итак, до свидания во Флоренции», — говорил Арсини, пожимая руку Ване. «Да, завтра еду». Они все лежали на покрытых цветными стеганными тюфячками подоконниках. Сеньоры Польдина и Филумена в одном окне и сеньора Сколастика с кухаркой Сантиной в другом. Когда монсеньор подвез Ваню по узкой темной прохладной улице к старому дому с железным кольцом вместо звонка у двери. Когда первый порыв шума, вскрикиваний, восклицаний улегся, сеньора Польдина одна продолжала ораторствовать. «Улис говорит, привезу у сеньора русского, будет жить с нами». «Улис, ты шутишь? У нас никогда никто не жил. Он принц, русский барин. Как мы будем за ним ходить?» «Но что брату придет в голову, он сделает. Мы думали, что русский сеньор большой, полный, высокий, вроде как мы видели господина Бутурлина. А тут такой мальчишечка, такой тоненький, такой голубчик, такой херувимчик». И старческий голос сеньоры Польдины умиленно смягчался в сладких каданцах. Монсеньор повел Ваню осматривать библиотеку, и сестры удалились на кухню и в свою комнату. Монсеньор, подобрав сутану, лазил по лестнице, причем можно было видеть его толстые икры, обтянутые в черные домашние вязкие чулки и толстейшие туфли. Он громко читал с духовным акцентом названия книг, могущих, по его мнению, интересовать Ваню, и молча пропускал остальные. Коренастый, краснощекий, несмотря на свои 65 лет, веселый, упрямый и ограниченно поучительный. На полках стояли и лежали итальянские, латинские, французские, испанские, английские и греческие книги, Фома Аквинский рядом с Дон Кихотом, Шекспир с разрозненными житиями святых, Сенека с Анакреоном. «Конфискованная книга», — объяснил каноник, заметив удивленный взгляд Вани и убирая подальше небольшой иллюстрированный томик Анакреона. «Здесь много конфискованных у моих духовных детей книг. Мне они не могут принести вреда». «Вот ваша комната», — объявил Морти, вводя Ваню в большую квадратную голубоватую комнату с белыми занавесями и пологом у кровати посредине. Головатые стены с гравюрами святых Мадонны Доброго Света, простой стол, полка с книгами наставительного содержания, на комоде под стеклянным колпаком восковая, крашеная, одетая в сшитый из материи костюм «Enfant de coeur», кукла святого Луиджи Гонзага, крапильница со святой водой у двери, придавали комнате характер кельи, и только пианино у балконной двери и туалетный стол у окна мешали полноте сходства. «Кошка! Ах, кошка! Брысь, брысь!» бросилась Польдина на толстого белого кота, явившегося для полного торжества в залу. «Зачем вы его гоните? Я очень люблю кошек», — заметил Ваня. Сеньор любит кошек. Ах, сыночек, ах, голубчик. Филумена, принеси мишину с котятами показать сеньору. Ах, голубчик. Они ходили с утра по Флоренции, и монсеньор певучим громким голосом сообщал сведения, события и анекдоты как XIV, так и XX веков, одинаково с увлечением и участием передавая и скандальную хронику современности, и историки из Вазари. Он останавливался посреди людных переулков, чтобы развивать свои красноречивые, большую частью обличительные периоды, заговаривал с прохожими, с лошадьми, собаками, громко смеялся, напевал, и вся атмосфера вокруг него с несколько простолюдинской вежливостью, грубоватой деликатностью, незамысловатая в своей поучительности, как и в своей веселости, напоминала атмосферу новелл Сакетти. Иногда, когда запас рассказов не доставал его потребности говорить образно, с интонацией, жестами, делать из разговора примитивное произведение искусства, он возвращался к стариннейшим сюжетам новеллистов и снова передавал их с наивным красноречием и убежденностью. Он всех и все знал, и каждый угол, камень его Тосканы и милой Флоренции имел свои легенды и анекдотическую историчность. Он всюду водил Ваню с собою, пользуясь его положением как проезжего человека. Тут были и прогорающие маркизы, и графы, живущие в запущенных дворцах, играющие в карты и ссорящиеся из-за них со своими лакеями. Тут были инженеры и доктора, купцы, жившие просто по старине, экономно и замкнуто. Начинающие музыканты, стремящиеся к славе Пучини и подражающие ему безбородыми толстоватыми лицами и галстухами. Персидский консул, живший под Сан-Миньятто с 6 племянницами, толстый, важный и благосклонный. Аптекаря, какие-то юноши на посылках, обращенные в католичество англичанки и, наконец, мадам Монье, эстетка и художница, жившая во Фьезоле с целой компанией гостей в вилле, расписанной нежными весенними аллегориями, с видом на Флоренцию долину Арно, вечно веселая, маленького роста, щебечущая, рыжая и безобразная. Они оставались на террасе перед столом, где на розоватой скатерти густо темнели в уже надвигающихся сумерках темно-красные сплошь как лужи крови тарелки. И запах сигар, земляники и вина в недопитых стаканах смешивался с запахом цветов из сада. Из дому слышался женский голос, поющий старинные песни, прерываемые то коротким молчанием, то продолжительным говором и смехом. А когда внутри зажегся огонь, то вид с полутемной уже террасы напоминал постановку «Le Ternier» Метерлинка. И Уго Орсини с красной гвоздикой в петлице, бледной, безбородой, продолжал говорить. «Вы не можете представить, с какой женщиной он теряет себя. Если человек не аскет, нет большего преступления, как чистая любовь. Имея любовь к Блонской, смотрите только, до кого он опустился. Хорошего щиба, только ее развратные русалочьи глаза на бледном лице. Ее рот, ах, ее рот!» Послушайте только, как она говорит. Нет пошлости, которую бы она не повторила. И каждое ее слово — вульгарность. У нее, как у девушки в сказке, при каждом слове выскакивает изо рта мышь или жаба, положительно. И она его не отпустит. Он забудет и Блонскую, и свой талант, и все на свете для этой женщины. Он погибнет как человек, и особенно как художник. И вы думаете, что если бы Блонская... Если бы он любил ее иначе, он мог бы разорвать щибо? Думаю. Помолчав, Ваня опять робко начал. И для него неужели вы считаете недоступной чистую любовь? Вы видите, что выходит? Стоит посмотреть на его лицо, чтобы понять это. Я ничего не утверждаю, так как нельзя ручаться ни за что, но я вижу, что он погибает, и вижу отчего, и меня это бесит. Потому что я его очень люблю и ценю, и потому я в равной степени ненавижу и Чибо, и Блонскую. Арсини докурил свою папиросу и вошел в дом. И Ваня, оставшись один, все думал о сутуловатом художнике со светлыми кудрявыми волосами и острой бородой, и со светлыми серыми, очень выпуклыми под густыми бровями цвета старого золота глазами, насмешливыми и печальными. и почему-то ему вспомнился Штруб. Из зала доносился голос мадам Монье, птичьей аффектированной. «Помните у Сегаттини, гений с огромными крыльями над влюбленными, у источника на высотах? Это у самих любящих должны бы быть крылья, у всех смелых, свободных, любящих. Письмо от Ивана Странника, милая женщина, посылает нам поклон и благословение Анатоля Франца. Целую имя твое, великий учитель». «Ваша? На слова Данунцо? Конечно, разумеется, что же вы молчали?» И был слышен шум отодвигаемых стульев, звук фортепиано в громких и гордых аккордах и голос Арсини, начавшего с глуповатой странностью широкую, несколько банальную мелодию. «О, как я рада! Дядя, говорите, бесподобно!» щебетала мадам Монье, выбегая на террасу, вся в розовом, рыжая, безобразная и прелестная. «Вы здесь?» — наткнулась она на Ваню. «Новость! Ваш соотечественник приехал! Но он не русский, хотя из Петербурга. Большой мне друг. Он англичанин. А? Что?» Бросала она, не дожидаясь ответа, и скрылась навстречу приезжим по широкой проезжей дороге в саду, уже освещенной луной. «Ради бога, уйдемте! Я боюсь, я не хочу этого! Уйдемте, не прощаясь, сейчас, сию минуту!» Торопил Ваня каноника, сидевшего замороженным и смотревшего во все глаза на Ваню. Но да, мое дитя, но я не понимаю, чего вы волнуетесь. Идемте, я только найду свою шляпу». «Скорей, скорей, их пэг!» — изнывал Ваня в беспричинном страхе. «Сюда, сюда, там едут!» Свертывал он в бок с главной дороги, где был слышен стук копыт и колес экипажа, и на повороте по узкой дорожке на лунный свет неожиданно, совсем близко от них, вышли, обойдя ближайшей дорогой, мадам Монье с несколькими гостями и безошибочно ясно освещенный, несомненный при лунном свете Штруб. «Останемся», — шепнул Ваня, сжимая руку каноника, который ясно видел, как улыбающееся взволнованное лицо его питомца покрылось густым румянцем, заметным даже при луне. Они выехали на четырех ослах в одноколках из-под ворот дома, построенного еще в XIII веке, с колодцем в столовой второго этажа на случай осады, с очагом, в котором могла бы поместиться пастушья лачуга, с библиотекой, портретами и капеллой. На случай холода при подъеме лакеи выносили плащи и пледы, кроме посланных вперед с провизией. Приехавшие из Флоренции через станцию Борго-Сан-Лоренцо, потом на лошадях мимо Скарперии с ее замком и стальными изделиями, мимо Сан-Тагатте, спешили кончить завтрак, чтобы засветло вернуться с гор, и без разговоров слышен был только стук вилок и ножей и одновременно уже ложечек в кофе. Проехавшие виноградники и фермы среди каштанов поднимались все выше и выше по извилистой дороге, так что случалось первому экипажу находиться прямо над последним, покидая более южные растения для берез, сосен, мхов и фиалок, где облака были видны уже внизу. Не достигая еще вершины Джуого, откуда, говорилось, можно было видеть Средиземное и Адриатическое моря, они увидели вдруг при повороте Ференцуоллу, казавшуюся кучкой красно-серых камней, извилистую большую дорогу к Фаенце через нее и подвигающийся старомодный дилижанс. Дилижанс остановился, чтобы дать одной из пассажирок выйти из-за своей нуждой, и возница на высоких козлах мирно курил в ожидании, когда опять можно будет тронуться в путь. «Как это напоминает блаженной памяти Гальдони! Какая восхитительная простота!» восторгалась мадам Монье, хлопая бичом с красной рукояткой. Им предложили яичницу, сыру, кьянти и салями в прокопченной таверне, напоминавшей разбойничий притон. И хозяйка, кривая и загорелая женщина, прижавшись к спинке деревянного стула щекою, слушала, как мужчина без пиджака, в позеленевшей фетровой шляпе, чернобровый, большеглазый, рассказывал господам про нее. Давно было известно, что Беппо здесь бывает по ночам. Карабинеры говорят ей: «Тетка Паска, не брезгуй нашими деньгами, а Беппо все равно попадется». Она думала, не решалась. Она честная женщина, посмотрите. Но судьба всегда будет судьбой. Раз он пришел со свадьбы земляка, выпивший, и лег спать. Паска предупредила раньше карабинеров и свистнула. А ножи и ружье раньше отобрала от Беппо. Что он мог сделать? Он человек, сеньоры. Как он ругался! Связанный он бросил ногами вот эту самую скамейку, повалился и стал кататься. Говорила Паска сиповатым голосом, блестя зубами и своим единственным глазом, и улыбаясь, будто рассказывала самые приятные вещи. «Да-да, он молодец!» «Паска, даром что кривая! Еще стаканчик!» Предлагал бородатый мужчина, хлопая в то время хозяйку по плечу. «Смуров, Арсини, вернитесь скорее наверх! Я забыла свой зонтик, вы последний, мы вас подождем! А? Что? Зонтик, зонтик!» Кричала с первой тележки мадам Монье, осаживая ослов и оборачивая назад свое безобразное розовое улыбающееся лицо в развивающихся рыжих локонах. Таверна была пуста. Неубранный стол, сдвинутые скамьи и стулья напоминали только что бывших гостей. И за занавеской, где скрывалась кровать, были слышны вздохи и неясный шепот. «Кто тут есть?» — окликнул Арсини с порога. «Тут сеньора забыла зонтик, не видали ли?» За занавеской зашептались. Потом Паска, трепанная, без платка и лифа, поправляя на ходу грязную юбку, загорелая, худая и, несмотря на свою молодость, до страшного старая, молча показала настоявший в углу зонтик, белый, кружевной, с неопределенным желтоватым рисунком наверху, с белой ручкой. Из-за занавески мужской голос крикнул: «Паска, а, Паска, ты скоро? Ушли они?» «Сейчас!» — хрипло ответила женщина и, подойдя к обломку зеркала на стене, сунула в трепанные волосы красную гвоздику, забытую Арсини. Они были почти единственные в театре, следившие с полным вниманием за излияниями Изольды Брангена и почти не заметившими, как вошел король в ложу против сцены. И, неловко поклонившись, встретивший его приветственными криками публики, опустился на стул у самого барьера со скучающим и деловым видом, маленький, усатый, большеголовый, с сентиментальным и жестким лицом. Несмотря на действие, в зале было полное освещение. Дамы в ложах, декольтированные и в колье, сидели почти спиной к сцене, переговариваясь, улыбаясь. И кавалеры с бутоньерками, скучные, корректные, делали визиты из ложи в ложу. Подавали мороженое, и пожилые господа, сидевшие в глубине лож, читали, держа развернутыми газеты. Ваня, сидя между Штрупом и Арсини, не слышал шепота и шума вокруг, весь поглощенный мыслями об Изольде, которой чудились рожки охоты в шелесте листьев. «Вот апофеоз любви! Без ночи и смерти это была бы величайшая песнь страсти, и сами очертания мелодии всей сцены как ритуальны, как подобны гимнам», — говорил Уго совсем побледневшему Ване. Штруп, не оборачиваясь, смотрел в бинокль на ложу против них, где сидели тесно друг к другу белокурый художник и небольшая женщина с ярко-черными волнистыми волосами, стоячими белесоватыми огромными глазами на бледном, ненарумянином лице, с густо-красным большим ртом, в ярко-желтом, вышитом золотом платье, заметное, претенциозное и с подбородком вульгарным и решительным до безумия. И Ваня машинально слушал рассказы о похождениях этой Вероники Чибо, где сплетались разные имена мужчин и женщин, погибших через нее. «Она полнейшая негодяйка», — доносился голос Уго. «Тип 16 века». «О, слишком шикарно для нее! Просто поганая баба!» И самые грубые названия слышались из уст корректных кавалеров, глядевших с желанием на это желтое платье и русалочьи развратные глаза на бледном лице. Когда Ване приходилось обращаться с простейшими вопросами к Штрупу, он краснел, улыбаясь, и было впечатление, будто говоришь, только что помирившись после бурной ссоры или с выздоравливающим после долгой болезни. «Я все думаю о Тристане и Изольде», — говорил Ваня, идя с Арсини по коридору. «Ведь вот идеальнейшее изображение любви, апофеоз страсти. Но ведь если смотреть на внешнюю сторону и на конец истории, в сущности, не то же ли самое, что мы застали в таверне на Джиого?» «Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Вас смущает самое присутствие плотского соединения?» «Нет, но во всяком реальном поступке есть смешное и уничижающее. Но ведь приходилось же Изольде и Тристану расстегивать и снимать свое платье. А ведь плащи и брюки были и тогда так же малопоэтичны, как у нас пиджаки». «Ох, какие мысли! Это забавно!» — рассмеялся Арсини, удивленно глядя на Ваню. «Это же всегда так бывает. Я не понимаю, чего вы хотите?» «Раз голая сущность одна и та же, не все ли равно, как к ней дойти? Ростом ли мировой любви, животным ли порывом?» «Что с вами? Я не узнаю друга каноника Морти. Разумеется, факты голая сущность не важны, а важно отношение к ним. И самый возмутительный факт, самое невероятное положение может оправдаться и очиститься отношением к нему», — проговорил Арсини серьезно и почти поучительно. «Может, это и правда, несмотря на свою наставительность», — заметил Ваня, улыбаясь, и, севши рядом со Штрупом, внимательно посмотрел на него сбоку. Они приехали несколько рано на вокзал провожать мадам Мунье, уезжавшую в Британь, чтобы провести недели две перед Парижем. На бледно-желтом небе белели шары электрических фонарей, раздавались крики «Пронти Портенза», суетились пассажиры на более ранние поезда, и из буфета беспрестанно доносились требования из звяк ложечек. Они пили кофе в ожидании поезда. Букет роз «Глуар де Дижон» лежал на развернутом фигаро рядом с перчатками мадам Мунье, сидевшей в платье маисового цвета с бледно-желтыми лентами, и кавалеры острили над только что вычитанными политическими новостями, как у соседнего стола показалась Вероника Чибо в дорожном платье с опущенной зеленой вуалью, художник с портпледом и за ними носильщик с вещами. «Смотрите, они уезжают. Он окончательно погибнет», — сказал Уго, поздоровавшись с художником и отходя к своей компании. «Куда они едут? Разве он ничего не видит? Подлое, подлое!» Чибо подняла вуаль, бледная, вызывающая, молча показала носильщику место, куда поставить вещи, и положила руку на рукав своего спутника, будто беря его в свое владение. «Смотрите, Блонская, как она узнала! Я не завидую ей, Чибо!» — шептала мадам Монье, меж тем, как другая женщина, вся в сером, быстро шла к сидевшему спиной и не видевшему ее художнику и неподвижно уставившейся русалочьими глазами его спутницы. Подойдя, она заговорила тихо по-русски: «Сережа, зачем и куда вы едете? И почему это тайна для меня, для всех нас? Разве вы не друг всем нам? Все равно я знаю и знаю, что это ваша погибель. Может быть, я сама виновата и могу что-нибудь поправить?» «Что же тут поправлять?» Чибо смотрела неподвижно, прямо в упор на Блонскую, будто не видя ее, слепая. «Может быть, вас удержит, если я выйду за вас замуж? Что я люблю вас, вы знаете?» «Нет, нет, я ничего не хочу», — отрывисто и грубо, будто боясь уступить, отвечал тот. «Неужели ничто не может тут помочь? Неужели это бесповоротно?» «Может быть. Многое случается слишком поздно». «Сережа, опомнитесь. Вернемся, ведь вы погибнете не только как художник, но и вообще». «Что тут говорить? Поздно поправлять. И потом, я так хочу», — вдруг почти крикнул художник. Чибо перевела глаза на него. «Нет, вы так не хотите», — говорила Блонская. «Что же, я сам не знаю, чего я хочу». «Не знаете, и какой вы мальчик, Сережа». Чибо поднялась вслед за носильщиком, понесшим чемодан, и неслышно обратилась к своему спутнику. Тот встал, надевая пальто, не отвечая Блонской. «Итак, Сережа, вы все-таки уезжаете?» Мадам Монье, шумно щебеча, прощалась со своими друзьями и уже кивая рыжей головой из-за букета роз «Глуар де Дижон» из купе. Возвращаясь, они видели, как Блонская быстро шла пешком, вся в сером, опираясь на зонтик. «Мы будто были на похоронах», — заметил Ваня. «Есть люди, которые ежеминутно будто на своих собственных», — ответил, не глядя на Ваню, Штруб. «Когда художник погибает, это бывает очень тяжело». «Есть люди-художники жизни, их гибель не менее тяжела. И есть вещи, которые бывает иногда слишком поздно делать», — добавил Ваня. «Да, есть вещи, которые бывает иногда слишком поздно делать», — повторил Штруб. Они вошли в низенькую каморку, освещаемую только открытую дверью, где сидел, наклонившись над ботинком, старый сапожник с круглыми, как на картинах Доу, очками. Было прохладно после уличного солнца, пахло кожей, жасмином, несколько веток которого стояло в бутылке совсем под потолком на верхней полке шкафа с сапогами. Подмастерье смотрел на каноника, сидевшего расставя ноги и отиравшего пот красным фуляром, и старый Джузеппе говорил певуче и добродушно: «Я что? Я бедный ремесленник, господа. Но есть артисты, артисты. О, это не так просто сшить сапог по правилам искусства. Нужно знать, изучить ногу, на которую шьешь. Нужно знать, где кость шире, где уже, где мозоли, где подъем выше, чем следует. Ведь нет ни одной ноги у человека, как у другого. И нужно быть неучим, чтобы думать, что вот сапог и сапог, и для всех ног он подходит. А есть, ах, какие ноги, сеньоры! И все они должны ходить. Господь Бог создал обязательным для ноги только иметь 5 пальцев до пятку, а все другое одинаково справедливо, понимаете? Да, есть у кого и 6 и 4 пальца, так Господь Бог же наделил его такими ногами, и ходить ему нужно, как и другим. И вот это сапожный мастер должен знать и сделать возможным». Каноник громко глотал кьянти из большого стакана и изгонял мух, все садившихся ему на лоб, покрытый каплями пота, своей широкополой черной шляпой. Подмастерье продолжал на него смотреть, и речь Джузеппе равномерно и певуче звучала, нагоняя сон. Когда они проходили соборную площадь, чтобы пройти в ресторан Джотто, посещаемый духовенством, они встретили старого графа Гидетти, нарумяненного в парике, шедшего почти опираясь на 2 молоденьких девушек, скромного, почти степенного вида. Ваня вспомнил рассказы про этого полуразвалившегося старика, про его так называемых племянниц, про возбуждение, которых требовали притупленные чувства этого старого развратника с мертвенным накрашенным лицом и блиставшими умом и остроумием живыми глазами. Он вспомнил его разговоры, где из шамкающего рта вылетали парадоксы, остроты и рассказы, все более и более теряющиеся в наше время. И ему слышался голос Джузеппе, говоривший: «Да, если у кого и 6 и 4 пальца, так Господь Бог же наделил его такими ногами, и ходить ему нужно, как и другим». «Камни, стены краснели, когда велся процесс графа», — говорил Мори, проходя налево в комнату, наполненную черными фигурами духовных и немногими посетителями из мирян, желавших по пятницам есть постное. Пожилая англичанка с безбородым юношей говорила с сильным акцентом по-французски: «Мы, обращенные, мы больше любим, более сознательно понимаем всю красоту и прелесть католицизма, его обрядов, его догматов, его дисциплины». «Бедная женщина», — пояснял каноник, кладя шляпу на деревянный диван рядом с собою. «Богатой хорошей семьи, и вот ходит по урокам, нуждается, так как узнала истинную веру, и все от нее отшатнулись». «Ризотто, 3 порции». «Нас было больше 300 человек, когда мы шли к Понтасьеве. Паломников к Аннунциате всегда достаточно. Святой Георгий с ним, да с Михаилом Архангелом, да со Святой Девой, с такими покровителями можно ничего не страшиться в жизни. Терялся в общем шуме акцент англичанки. Он был родом из Вифинии. Вифиния — Швейцария Малой Азии, с зеленеющими горами, горными речками, пастбищами, и он был пастухом раньше, чем его взял к себе Адриан. Он сопровождал императора в его путешествии, во время одного из которых он и умер в Египте. Носились смутные слухи, что он сам утопился в Ниле, как жертва богам за жизнь своего покровителя. Другие утверждали, что он утонул, спасая Адриана во время купания. В час его смерти астрономы открыли новую звезду на небе. Его смерть, окруженная таинственным ореолом, его, оживившее уже приходившее в застой искусство, необыкновенная красота, действовали не только на придворную среду. И неутешный император, желая почтить своего любимца, причислил его к лику богов, учреждая игры, возводя палестры и храмы в его честь. И прорицалища, где на первых порах он сам писал ответы старинными стихами. Но было бы ошибкой думать, что новый культ был распространен насильно, только в кружке царедворцев, был официален и пал вместе с его основателем. Мы встречаем гораздо позднее, несколькими почти столетиями, общины в честь Дианы Антиноя, где целью было погребение на средства общины ее членов, трапезы в складчину и скромные богослужения. Члены этих общин, прототипов первых христианских, были люди из беднейшего класса, и до нас дошел полный устав подобного учреждения. Так, с течением времени, божественность императорского любимца приобретает характер загробного, ночного божества, популярного среди бедняков, не получившего распространения как культ Митры, но как одно из сильнейших течений обожествленного человека. Каноник закрыл тетрадку и, посмотрев на Ваню поверх очков, заметил: «Нравственность языческих императоров нас не касается, мое дитя». Но не могу от вас скрыть, что отношение Адриана к Антиною было, конечно, далеко не отеческой любви. «Отчего вы вздумали писать об Антиное?» — равнодушно спрашивал Ваня, думая совсем о другом и не глядя на каноника. «Я прочитал вам написанное сегодня утром, а я вообще пишу о римских цезарях». Ване стало смешно, что каноник пишет о жизни Тиберия на Капри, и он, не удерживаясь, спросил: «Вы писали о Тиберии, Эрпег?» «Несомненно». «И об его жизни на Капри. Помните, как она написана у Светония?» Море, задетый с жаром, заговорил: «Ужасно, вы правы, друг мой. Это ужасно. Из этого падения, из этой клоаки, только христианство, святое учение могло вывести человеческий род». «К императору Адриану вы относитесь более сдержанно?» «Это большая разница, друг мой. Здесь есть нечто возвышенное. Хотя, конечно, это страшное заблуждение чувств, бороться с которым не всегда могли даже люди, просвещенные крещением». «Но в сущности, в каждый данный момент не одно ли это и то же?» «Вы в страшном заблуждении, мой сын. В каждом поступке важно отношение к нему, его цель, а также причины его породившие. Самые поступки, суть, механические движения нашего тела, не способны оскорбить никого, тем более Господа Бога». И он снова открыл тетрадку на месте, заложенном его толстым большим пальцем. Они шли по крайней правой дороге Казейна, где сквозь деревья виднелись луга с фермами и за ними невысокие горы. Миновав ресторан, пустынный в это время дня, они подвигались по все более принимавшей сельский вид местности. Сторожа со светлыми пуговицами изредка сидели на скамейках, и вдали бегали мальчики в рясках под надзором толстого аббата. «Я вам так благодарен, что вы согласились прийти сюда», — говорил Штруб, садясь на скамью. «Если мы будем говорить, то лучше ходя, так я скорее понимаю», — заметил Ваня. «Отлично!» И они стали ходить, то останавливаясь, то снова двигаясь между деревьями. «За что же вы лишили меня вашей дружбы, вашего расположения? Вы подозревали меня виновным в смерти Иды Гольберг?» «Нет». «За что же? Ответьте откровенно». «Отвечу откровенно. За вашу историю с Фёдором». «Вы думаете?» «Я знаю то, что есть, и вы не будете же отпираться». «Конечно». «Теперь, может быть, я отнёсся бы совсем иначе, но тогда я многого не знал, ни о чём не думал, и мне было очень тяжело, потому что, признаюсь, мне казалось, что я вас теряю безвозвратно, и вместе с вами всякий путь к красоте жизни». Они, сделавши круг вокруг лужайки, опять шли по той же дорожке, и дети вдали, играя мечом, громко, но далеко смеялись. «Завтра я должен ехать в таком случае в баре, но я могу остаться. Это зависит теперь от вас. Если будет нет, напишите «поезжайте», если да, оставайтесь». «Какое нет, какое да?» – спрашивал Ваня. «Вы хотите, чтобы я вам сказал словами?» «Нет, нет, не надо, я понимаю, только зачем это?» «Теперь это так стало необходимым. Я буду ждать до...» «Я отвечу во всяком случае». «Еще одно усилие, и у вас вырастут крылья, я их уже вижу». «Может быть, только это очень тяжело, когда они растут», — молвил Ваня, усмехаясь. Они поздно засиделись на балконе, и Ваня с удивлением замечал, что он внимательно и беспечно слушает Уго, будто не завтра ему нужно было давать ответ Штрупу. Была какая-то приятность в этой неопределенности положения, чувств, отношений, какая-то легкость и безнадежность. Уго с жаром продолжал. «Она еще не имеет названия. Первая картина — серое море, скалы, зовущее вдаль золотистое небо, аргонавты в поисках золотого руна. Все пугающее в своей новизне и небывалости. И где вдруг узнаешь древнейшую любовь и отчизну? Второе — Прометей, прикованный и наказанный. Никто не может безнаказанно прозреть тайны природы, не нарушая ее законов. И только отца-убийца и кровосмеситель отгадает загадку сфинкса. Является Пазифая, слепая от страсти к быку, ужасная и пророческая. Я не вижу ни пестроты, ни стройной жизни, ни стройной жизни, ни стройности вещей сновидений. Все в ужасе. Тогда третье. На блаженных лужайках сцены из «Метаморфоз», где боги принимали всякий вид для любви. Падает Икар, падает Фаэтон. Ганимед говорит: «Бедные братья, только я из взлетевших на небо остался там, потому что вас влекли к солнцу гордость и детские игрушки, а меня шумящая любовь, непостижимая смертным». Цветы пророческие, огромные, огненные, зацветают. Птицы и животные ходят попарно, и в трепещущем розовом тумане виднеются из индийских Emmanuel's Erotics 48 образцов человеческих соединений. И все начинает вращаться двойным вращением, каждый в своей сфере, и все большим кругом, все быстрее и быстрее, пока все очертания не сольются, и вся движущаяся масса не оформляется и не замирает в стоячей над сверкающим морем и безлесными желтыми под нетерпимым солнцем скалами огромной лучезарной фигуре Зевса, Диониса, Гелиоса». Он встал после бессонной ночи, измученный с головной болью, и нарочно медленно одевшись и умывшись, не открывая жалюзи, у стола, где стоял стакан с цветами, написал, не торопясь: «Уезжайте». Подумав, он с тем же еще не вполне проснувшимся лицом приписал: «Я еду с вами», и открыл окно на улицу, залитую ярким солнцем. 1906.